Вы помните, что Корей, Дафан и Аверон живыми сошли в преисподней? Помните? Они живые сошли в преисподней. Это стало жертвой преисподней. Самоубийцы – это жертвы ада. Это не жертвы смерти естественной. Это не жертвы водной стихии. Это демоны сделали, что они голову в петлю или застрелили себя. И они находятся у того властителя, который адом командует. И вот все они отдадут своих мертвых в свое время. Потому что написано, что море отдало мертвых своих, и смерть и ад отдали мертвых своих. Вы помните это место Писания? Есть же смысл в этом разделении. Это вот те стихии, в которые гибнут люди. Во всяком случае, уже речь сегодня не идет о их душах, речь идет о их телах. Потому что человек, его только тогда можно назвать человеком, когда он имеет дух и когда имеет тело. Если они разделены, это составляющие человека. Это не человек. Вы поняли, о чем я говорю? Человек только тогда, когда тело соединено с духом. Тогда это человек. А так это составляющие. Ну, все, наверное, да? Послание Петра начинаем. Наверное, немножко поздновато начинаем, но давайте будем начинать. С первого стиха. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Первое. Может быть, кто-то из вас здесь подметит и другую сторону. Но я обращаю внимание, что Петр, называя свое служение, в некоторых местах он может называть себя рабом, здесь он называет себя апостолом. Это самое высокое служение в этой иерархии духовной. Апостолы – это были первые ученики, первые избранные и, наверное, получили особую полноту благодати Божией. И как раз здесь Петр называет себя посланником, потому что, я думаю, вы уже знаете, что слово «апостол», если его перевести дословно на наш русский язык, означает «посланный» или «посланник». Он сказал, что он посланник на самом высшем уровне. Мы берем апостол служения и понимаем, что за служением апостола шли все остальные служения. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя. Но вершина – это апостол. Я имею в виду, когда дело начинается, когда мы начинаем рассуждать о нас, людях. Если говорить вообще о церкви, то все-таки все начинается со Христа, правда, с головы. Но мы, когда сегодня читаем, то мы не Христу проповедуем, а Он нам. И вот мы берем сегодня вот этой лестнице иерархии апостол первый стоит. И что он говорит? Что он пишет пришельцам. Знаете, что такое пришелец? Это человек, который очень мало знает о той стране, куда он пришел, особенно в первое время. И ему надо знать законы той страны. Потому что если вы попадете в другое государство, и вы будете намерены жить там, то вам необходимо будет знать его законы. Иначе вы просто-напросто не сможете жить полноценной жизнью. Надо знать законы. И вот здесь Петр пишет пришельцам, то есть тем людям, которым придется постигать какие-то определенные законы. Может быть, здесь имеет смысл и говорить по очереди о тех, которые были в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии. Может быть. Но так или иначе, все они пришельцы. А имею в виду, что мы на земле пришельцы, И земные законы очень резко отличаются от небесных, надо учить. И он сразу же говорит, что он знает, чему он учит. Его призвание апостола. И его слово наполнено к пришельцам, которых учить надо. Избранным по предведению Бога Отца. Вот как раз вот это предведение, это одно из таких очень важных слов и с глубоким смыслом, о котором надо говорить. Избранным по предведению Бога Отца. Вы помните один из текстов Писания. Когда мать сыновей Заведеевых, другой текст говорит, что они сами об этом просили. Они просили Иисуса Христа. Дай нам честь с тобою в царстве твоем по правую и по левую сторону. Помните? Христос сначала им задал некоторые вопросы. Хорошо, вы хотите сесть рядом со мною или по правую, по левую сторону в моем царстве. Но согласны ли вы с чем-то? И он назвал. Можете пить чашу, которую я пью? Можем. Можете креститься крещением, которым я крещусь? Можем. Все это вы будете делать, если вы можете. Но вот честь у меня по правую и по левую сторону не от меня зависит. Но вы помните вот это выражение Священного Писания? Вы помните, что дальше написано? Но кому уготовано отцом моим? Еще тут царство созидается. Еще находится в стадии строительства. А уже Богом уготовано, кто там сядет. И уже тут нельзя поменять, выпросить или дать взятку. Христос говорит, даже я не могу этого сделать. Вот одну из частей вы будете топить. Но будете пить, чтобы занять место, которое вам лично назначено отцом, а не на чужое место сесть. Вот это вы будете делать. Без этого вы просто-напросто не войдете туда. Но, и здесь было написано, по ведению, это было бы один смысл, а предведению другой смысл. Назначено и предназначено. Вы, наверное, видите разницу, правда? Определил и предопределил. Вы, наверное, видите разницу. Определил? Это точно. Предопределил? Предвидел, что этот человек сядет. Он сможет идти так. Бог знает наперед многое. Потому что Бог существует вне времени. Если в нашей жизни было прошлое время, сегодня мы живем в настоящем времени, завтра или через час сегодня уже у нас и будущее лежит. Вот я постоянно перехожу из настоящего в будущее, оставляю прошлое. И вот я сегодня уже почти 2 часа двигаюсь. Во времени я двигаюсь. По пространству, по расстоянию я на одном месте танцую. То сюда повернусь, то туда. А во времени я постоянно оставляю прошлое, перехожу в настоящее, и в следующее мгновение я двигаюсь в будущее. То у Бога нет этих 3 времен. Он говорит, я есмь. Для него что прошлое, что настоящее, что будущее, у него нет времени. И поэтому, как существующее вне времени, он очень точно знает не только наше прошлое, не только наше настоящее, но и будущее. И потому он знает или предвидит, что мы завтра сделаем. Что мы сегодня будем клясться, что еще больше грешить не будем, но знаешь, что завтра мы опять согрешим. Я же, ты уже мне давно говорил так. Поэтому ты мне не обещай, а лучше прощай, да будет лучше так. Потому что я готов прощать, если ты каешься, но не давай мне обещаний, которых ты не будешь сдерживать все равно. Ты просто не сможешь. Естественно, Бог никогда нам так не скажет. Он не будет подрезать нашу веру. Но вообще мы хорошо очень знаем свое прошлое, сколько мы обещали и как мы решали поступать, и как мы поступали. И Бог это знал наперед, потому что Он умер за наши грехи. Если бы Он что-то не знал и не умер, то тогда мы не могли бы иметь оправдание. Поэтому уже сегодня, вот знающий наш характер, нашу структуру, времена, Он точно может сказать, что мы будем делать завтра. Но в некоторых случаях Он это связывает с нашим поведением. И вы слышали не одно пророчество. В некоторых случаях было так. Вот придет в твою жизнь трудное время. Это было сказано твердо. И оно не допускает никаких изменений. Оно придет. А было сказано, и если не будешь бодрствовать, то придет в твою жизнь трудное время. Значит, в этом случае от нас что-то зависит. А Бог наперед видит. Он видел и жизнь Петра. Говорит, Господь, да я за тобою готов даже на смерть идти. Говорит, Петр, вот пройдет короткое время. Не пропадет петух два, как ты трижды отречешься от меня. Он же не планировал отречение. Вы поймите правильно, о чем я буду говорить. Есть нечто спланированное Господом. И оно очень твердо должно войти в нашу жизнь. А есть положение, когда Бог знает, что будет, но Он не хочет, чтобы так было. Но знает, что будет, что я вот такой есть, я по-другому не поступлю в то время. Поэтому написано, по предведению. С одной стороны, Бог дает нам свободу полную, мы выбираем. С другой же стороны, и Он стоит на нашей стороне. Но Он знает, что вот этот человек... В силу своей наследственности, в силу своего характера приобретенного, он вот здесь вот сделает вот так и так. Поэтому всегда Библия говорит, предизбрал, предвидел, предопределил. А уже кого предопределил, то есть он предвидел, что он будет говорить 100 человеком в аудитории, покайтесь, а 20 покаяться, хотя он всем с одинаковой силой говорил о покаянии. Но он предвидел, вот как иногда предвидят шахматисты. Они уже предвидят, кто их будет соперником. Они просчитывают варианты, они изучают партии, они знают силы, иногда ошибаются, когда кто-то как звезда всплывает и крушит всех. И с такими людьми трудно. Проще с теми, кого ты знаешь почерк, кого ты знаешь характер, чьи ходы можешь предусмотреть. Он же готовит домашние заготовки и так далее. Очень часто говорят, да, в финале, ну, 90% мы будем играть с той командой. Они предвидят. То есть, если люди умеют предвидеть, просчитывать варианты, взвешивать, то тем более Бог, который видит только, не только наружное человека, но внутреннее. А вы знаете, очень часто нами движет не наружное, а внутреннее. И вот мы очень часто ошибаемся, потому что мы не можем вот так глубоко знать потенциал человека. Бог все это знает. Вот почему написано «по предведению». Предназначил, предопределил, пред. Но это его пред бывает настолько точным, что он не ошибается. Хотя всегда держит по вниманию, что человека я никогда порабощать волю не буду. Просто нам трудно говорить об этом качестве Бога, потому что, ну, для нас это слишком трудный материал. Мы просто настолько, насколько написано, настолько мы рассуждаем. По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, следующая стадия, Бог предвидел. Но если немножко еще расширить понимание предвидел, то можно вспомнить Исава, которого Бог возненавидел, когда они еще были в чреве матери, и не сделали ни худого, ни хорошего. Говорит, Якова я возлюбил, а Исава что? возненавидел. Вы думаете, Бог был несправедлив? И после этого все оправдало жизнь Исава, когда он отверг первородство. А после, когда дал благословение, вот почему Бог его возненавидел. За то, что ты не будешь дорожить святым и чистым, ты будешь земным человеком, Исав. Потому что если не рассуждать, то кажется, ну как это так? Получается, что Бог несправедлив, правда? Они ничего еще не сделали, а он взял да возненавидел ни с того, ни с сего. А вообще Павел ведет речь, а что ты споришь с Богом, если даже так? Помните, там такой оборот. Если даже так, то что ты его переспоришь? То ты благодари Бога, что он тебя возлюбил. Он просто уже, когда люди стали добиваться почему-то, он так и сказал. Ну, хорошо, должен хозяин, что захотел, то и делал, в конце концов. Что ты переспоришь его или переиначишь? Или ты лучше переделаешь? Но смысл заключался в том, что Бог предузнал его и предвидел, и знал, что он будет делать. Потом поглядел, что с него толку не будет. И потом он взял младшего, хотя там и разница-то была, секунды. Но, тем не менее, старший и младший. И вы знаете, эти секунды давали огромное преимущество Исаву. И он не оценил. Вы знаете, что в то время первенец получал большее благословение. И быть первенцем на каких-то доли секунды и получить огромное благословение, надо было бы дорожить этим. Но одно дело, когда хотя бы год разница. Ну, кажется, год, я ж на год старше. Если взять детей, то год и только что родившийся большая разница. Но Бог дал ему преимущество, какие-то мгновения, и быть первенцем, и он не ценил это. И это особо трудно было Богу воспринять. Ну, как сказать, может быть, не так надо было выразить, но было очень ему неприятно, что он не подорожил. Хотя мог бы за какие-то мгновения иметь большое преимущество. Он его возненавидел. При освящении от Духа, это направляет нас к той работе, или рассуждению о той работе, которую производит Дух Святой. Если открываются наши глаза на истину, если нам становится понятно Слово Господне, если оно нам приятно, то это только потому, что Дух Святой через это Слово произвел необходимую работу. И здесь стоит Духа с большой буквы. Поэтому речь идет о Духе Святом. Он просветил очи нашего сердца, и тогда мы увидели то, что никогда не видели, не обращали внимания. Просвещение от Духа. И к чему все это направлялось? Что этот свет открыл для нас? Для чего Господь нас призвал? К послушанию. А за послушанием следует что? И окропление кровью Иисуса Христа. Это ступеньки. Дух Святой всегда направляет наше сердце к послушанию Слову Божию. И если это слово нам неприятно, мы не собираемся его принимать во внимание и исполнять его, можете смело говорить, что здесь уже дьявол вмешивается. Дух Святой всегда ведет к подчинению Слову Господню. Понимаю я его или не понимаю, я не все понимаю. И, наверное, не все буду понимать. Почему Бог так сказал? Но я уже сегодня знаю одну истину. Понимаю я или не понимаю, мне надо его выполнять. Чтобы быть ему послушным. Потому что непослушание то же, что? Что волшебство. Непослушание это то же самое, что волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство. Вот вы понимаете, как это, как легко и просто все. Непослушание. А в чем непослушание? Да любое непослушание слову. И Дух Святой. Когда он имеет власть, мы ему даем это право работать в нашем сердце, он всегда будет направлять наше сердце к послушанию Слову Божию. Освящение. Во свете видится следующий шаг. Послушание. А когда есть послушание, тогда что? Окропление кровью Иисуса Христа. Вы никогда не сможете быть омытыми в крови Христа, если будете противиться Слову Божию. Это невозможно. Это невозможно. Там, где есть послушание, слово, ведущее нас по этому пути, говорит о том, что надо. Покаяние, правда? Просить прощения за то, что сделал. И тогда кровь Христа очищает. По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. И дальше стоит двоеточие. И тогда что будет? Благодать вам и мир. Что сделают? Умножатся. А если не будет первая часть исполнена, то благодать и мир умножатся? Нет. Никогда не умножатся. По мере нашего послушания Слову Божию, в той мере будет и умножаться благодать Господня в нас. Не будет этого послушания, это будут только разговоры о благодати, об умножении мира и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что этот стих очень короткий, но если быть очень внимательным, то отсюда можно много взять. Вот такое Слово Божие. Кажется, брошена одна фраза или стих один, но в нем все построено по законам Божьей логики, по его законам. Одно вытекает из другого. И вот это первое, что сегодня Слово Божие предлагает нам, как пришельцам, которые рассеяны. Не поймешь вот этого первого, очень трудно будет воспринимать другое. И может быть, оно сможет быть воспринято разумом, но оно не приведет у движения настоящая нашу жизнь. Если неверно, не в нужном направлении сделан первый шаг, то не может правильной дорога кончиться. Надо будет вернуться и сделать верное направление. И тогда можно будет о чем-то говорить. Поэтому Петр, будучи необразованным человеком, рыбаком, ну настолько вот он был погружен в благодать Божию глубоко, что он безошибочно указал вот этот путь. Или в самом начале послания очертил, можно сказать, все послание разделяет на те рукава вот такие, в которые будет двигаться впоследствии и объяснять ту или другую сторону. Но для этого, конечно, нужно освящение от Духа. Иначе вот то, что мы будем читать, оно просто останется непонятой и мертвой буквой для нас. Потому что живым это слово делает только Дух Святой. И никто его не заменит. Третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивши нас воскрешением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Я уже дальше не буду читать, хотя здесь предложение очень длинное. Знаете, у Библии очень длинное и сложное предложение. И когда я сегодня в компьютер заложил эту Библию, то она все мне выдает укороти предложение. Что слишком длинное предложение. Поэтому вот Божья мысль и Божий образ, оно на сегодня даже недоступен. Вы знаете, есть там такая программа, которая контролирует значит, и состав предложения, и грамматику, орфографию, постоянно выдает очень длинное предложение, перестройте по-другому. Здесь по-другому перестроить нельзя. Одно вытекает из другого. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости. Вот одно из качеств любви, по которому мы сегодня получаем все. Потому что милость – это одно из составляющих качеств любви. А любовь есть… Что называется любовью? Любовь есть что? Совокупность, совершенство. Поэтому одно из совершенств Божьей любви эту милость. И здесь тоже я хочу еще раз углубить наше познание, что такое милость. Кого милуют? Трудный вопрос, правда? Провинившихся. Правильно. Почему я этот вопрос как-то немножко заостряю? Потому что мы часто говорим, да как его помиловать, как его простить, когда он мне такую пакость сделал? Ну, как раз в таких случаях и надо простить, и помиловать. А если он тебя по справедливости поступит, то тут нечего говорить о милости. Тут тебе просто надо воспринять как должное и вообще разговоры не заводить. Вы понимаете, о чем я говорю? У нас сегодня не совсем правильное понятие, что такое помиловать. Я помню когда-то в одном случае, когда Бог сказал, этого человека надо помиловать, то другой сказал, так что, он не виноватый тогда? А мы знаем, что он виноватый. Так и милуют-то виноватых. Не виноватых миловать не надо. Тот как раз Бог по своей великой милости. Это одно из качеств, которое очень нужно для нас. Мы, конечно, сегодня всегда требуем справедливости, правда? Вот это там подспудно, помимо нашего разума, мы, как правило, цепляемся за справедливость. Потому что нам хочется, чтобы с нами поступали по справедливости. Но если нам сегодня требовать, чтобы с нами поступали по справедливости, то и нам надо поступать по справедливости. А для того, чтобы поступить по справедливости, надо очень много знать. Не только сделать вывод, помиловать меня не помимо того, что я говорю, но надо знать и что я думаю. И только тогда можно справедливо поступить. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю или нет? Не всегда наши слова соответствует тому, что мы думаем. Мы иногда можем говорить не то, что думаем, чтобы испытать человека, чтобы узнать, все-таки, ну, а этот человек, ну, можно ему доверить или нельзя? И мы специально можем задавать такие вопросы, которые могут открыть его состояние. И тогда можно сделать неправильный вывод. Вы понимаете, что по справедливости не так-то легко поступить. Кто-то выкопал яму. Вышли, упали и сломали ногу. Ну, что надо делать? Ну, не знаю, что вы скажете делать? По справедливости поступить. Но если на ту яму не специально выкопал, а вы попали, один суд. Если специально, за ту же самую сломанную ногу, но другой суд будет. А вам как узнать, это специально или не специально? Вот попробуйте по справедливости и рассудите. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что по справедливости можно поступить только тогда, когда Бог скажет, как поступить. А в общем, по своему рассмотрению, не так-то легко и не так-то просто по справедливости сделать. В судах, как правило, есть не только судья, есть еще и заседатели, правда? Есть адвокат, есть прокурор. И все они работают на то, чтобы более-менее справедливо разобрать дело и дать какое-то определение и какой-то срок назначить наказание человеку или меру. И это, оказывается, не так просто. Судят, судят, а потом лет через пять оказывается, что настоящий преступник ходит на свободе. Так вот, извиняемся, мы уже раскопали настоящего преступника, а как вы вернете те 5 лет, вот вам и справедливость, который человек отсидел. Может быть, таких случаев не так и много. Вполне возможно, что это исключительные случаи, а вообще-то очень много несправедливости. И не потому, что люди любят несправедливость, но очень трудно знать эту справедливость. Потому что есть открытая сторона жизни, а есть закрытое, о которой никто не знает, кроме Бога, конечно. Поэтому Бог сегодня предлагает нам быть милостивыми, что нам, конечно, не очень приятно. Когда Бог милует нас, это естественно приятно. Когда приходится нам мелкий, мы говорим, да сколько ж можно его терпеть? Да в конце концов, я ж не каменная. Понимаете, что это непросто. Это действительно, это то, как еле понести можно. Это то, что очень неудобно вразумительно. Да еще его помиловать, да никогда в жизни. Потому что действительно, этот человек очень тяжелый. Между прочим, Бог говорит так, суд отдайте мне. Вы, наверное, не один раз читали такой текст Писания, мне отмщение я воздам. Почему? Потому что еще я буду воздавать тому, кто мне сделал зло. Чем-то ответным, то вполне возможно, я переберу мир, потому что я не знаю, что его побудило на это. Он это случайно сказал или специально сказал. Вот знаете, я имею такие случаи, когда кто-то один, защищая другого, говорил что-то, а после это выливалось, как ненависть к тому, о ком он говорил. Ну, не знаю, может быть, я вас запутал словами вот этими. Но бывает так. Вот такой, такой, щакой. Я говорю, они обои рабои. Потому что я что-то знаю еще. Что здесь трудно решить, что из них прав, кто виноват. А тот, который сказал, что они обои рабои, уже говорит, он на меня говорил плохо. Потому и я и не могу судить об этом, чтобы конкретную меру вынести. Я просто должен... А дальше тут судьба, Господи, ты знаешь все. Только ты знаешь, что он говорил. Только ты знаешь, что он делал. Только ты знаешь, что он сказал то, что не хотел сказать, не способен был на это. И выразил так, что получилось вот так выпухло и некрасиво. А он имел в виду совсем другое. Поэтому, наверное, самое большое счастье, если можем подчиниться этому определению Господне, которое Бог сказал. Будьте милостивы, потому что если ты милуешь другого, то что будет с тобою? И сам будешь помилован. А может, нам не надо быть помилованными? Кто его знает? Мы иногда бываем такие святые, что за собой ничего и не замечаем. За другими много, за собой ничего. А вообще-то, брат, ни черный, ни белый, а рабенькие все, правда? Ну, назвать черным не назовешь. Что верующие, белым тоже, но рабенькие. Вот все бывает в жизни. Поэтому лучше всего, конечно, в некоторых случаях быть более-менее, Господи, ладно. Ты знаешь, ты видел, благослови. Но, наверное, мы будем кончать, потому что половина уже. Давайте мы помолимся.